и предвкушение, фантазии и получение ответа составляют немалую долю удовольствия. Пичли немало потрудился для того, чтобы подвести трусики к предложению встретиться. Он взбирался на новые головокружительные высоты описательного блуда с женщинами. Пытаясь найти свежие идеи в сфере плотских утех, он потратил 2 недели на ознакомление с атрибутами сексуального удовлетворения в известного рода магазинах без витрин на Броуэр-стрит. Когда он поймал себя на том, что всю поездку на работу в Сити погружен в похотливые видения их сплетенных тел на чудовищного цвета постельном белье «Comfort Inn», вместо того, чтобы читать «Financial Times», от содержимого которого зависит его карьера, вот тогда он понял, что настала пора действовать. И он написал ей: «Хочешь заняться этим по-настоящему? Ты готова рискнуть?» Она была готова рискнуть. Он предложил то, что всегда предлагал своим виртуальным любовникам, когда те просили о реальном свидании. По стаканчику выпивки в ресторане «Королевская долина», найти который довольно просто, всего несколько шагов от универсама Сейнсберрис на Кромвель-Роуд. Она может приехать туда на машине, на такси, на автобусе или на метро. Если при встрече они поймут, что друг другу не нравится, ну что ж, по бокалу мартини и никаких сожалений. Хорошо. Ресторан «Королевская долина» обладал тем же бесценным свойством, что и гостиница «Comfort Inn». Подобно большинству предприятий в сфере обслуживания, работники этого ресторана практически не говорили на английском языке, и все англичане казались им на одно лицо. Дж.В. Пичли приводил туда 27 своих виртуальных любовников, но ни метрдотель, ни бармен, ни официанты даже не моргнули в знак того, что узнают его. Поэтому он не сомневался, что может привезти кремовые трусики в Королевскую долину без боязни, что персонал выдаст его. Пичли узнал ее в тот же самый миг, когда женщина появилась в дверях пропахшего шафраном бара. Он с удовлетворением отметил, что в очередной раз инстинкты не подвели его. Каким-то шестым чувством он еще до встречи догадался, кем окажется его новая любовница. Не моложе 55 лет. Чисто вымытые, опрятные, в меру надушенные. Это вам не какая-нибудь шлюшка на охоте. И не наркоманка из бедных районов, желающая подзарядиться. И не деревенщина, приехавшая в столицу в поисках парня, который поднял бы ее социальный статус и уровень жизни. Нет, она была именно такой, какой он представлял ее себе. Одинокая женщина в разводе, дети давно выросли, и перспектива стать бабушкой открывается лет на 10 раньше, чем она ожидала. Эта женщина горела желанием доказать себе, что она еще обладает определенной долей сексапильности, невзирая на морщины на лице и намечающийся второй подбородок. И в данном случае неважно, что у Пичли были свои причины выбрать женщину старше себя на 10 лет. Он с готовностью предоставит требуемые доказательства ее привлекательности. И таковые были предоставлены в номере 109 на 2-м этаже, всего в 10 ярдах от ревущего потока машин. Номер с окном на улицу, а именно такое требование, в полголоса предъявлял Пичли, получая ключи, устранял необходимость оставаться в гостинице на ночь. Ни один человек, обладающий нормальным слухом, не сможет заснуть в номере, выходящем на Кромель-Роуд. А поскольку Пичли меньше всего хотелось провести с своей виртуальной любовницей ночь, то возможность сказать в удобный момент «Господи, ну и шум» обеспечивала достойную прелюдию к джентльменскому исходу.